Вопрос шестой. Возможно ли с точки зрения Библии интимная жизнь вне брака? С какого времени брак считается действительным? После принятия решения жить совместно? После первой интимной связи? После регистрации в ЗАГСе или венчания в церкви? Чтобы ответить на эти в настоящее время становящиеся все более жгучими вопросы, изложим 5 библейских положений. Воспользуемся одним из основных принципов толкования Библии, при котором решение проблемы основывается не на одном единственном месте, а подкрепляется несколькими подтекстами. Первое. Брак и пол. При сотворении человека Бог установил брак. Это было его волей и добрым замыслом. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно, ему. Бытие 2.18. Брак предусмотрен как пожизненное общение, Матфея 19.6, и поэтому церковное сочетание включает фразу «пока смерть не разлучит вас». При утверждении этого Богом установленного общения мужчины и женщины, Творец сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бытие 2.24. Одна плоть предполагает физическое единение, половую жизнь. Однако этим не исчерпывается смысл этого выражения. Она подразумевает всего человека, в том числе его душу и дух. Два человека с различными до сих пор жизненными путями вступают в самое тесное общение, какое только существует. Они становятся одно в своих ощущениях, мыслях, как духовно, так и физически. Пол есть дар Божий, и супружеские сношения, по мнению Библии, служат не только средством деторождения. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 1 Коринфянам 7:5. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Притчи 5:18 и 19. Наслаждайся жизнью с женою, которую ты любишь. Екклезиаста 9:9. Библия дает советы относительно правильного отношения к сексуальности. Она отмежевывается как от чопорности, Песни Песней 4, так и от сладострастия, Еремии 5:8. Условиями и рамками являются любовь и уважение. Колоссянам 3:19, 1 Петра 3:7. Второе. Брак и церковь как Божье установление. В нашем мире существует много форм человеческого общения, из которых брак и семья, церковь и государство, Римлянам 13, 1 и 7 стихов, от Бога. Церковь же Иисуса Христа и брак являются особыми установлениями Божьими и, следовательно, вопреки мнению некоторых, ни в коем случае не человеческими изобретениями. Оба они злословятся в этом безбожном мире. 1 Тимофея 4:3, Откровение 2:9. Со времени сотворения мира не существовало ни одной человеческой культуры без семьи. Она никогда не отживала и всегда будет жить, вопреки разрушительным тенденциям в общественном мнении и неправильным семейным отношениям, ибо она создана для человека и находится под Божьим попечительством. Точно так же и церковь по обетованию Божью не смогут одолеть врата ада. Матфея 16:18. Третье. Брак как прообраз. Библия часто отождествляет веру и отношения между Богом и человеком с супружескими отношениями. Как юноша сочетается с девою, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Исайя 62:5. Поэтому брак является прообразом, греческое мистерион, тайна, отношения Христа к своей церкви. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ефесянам 5 глава 25 и 28 стихи. Об этой аналогии Слово Божие говорит нам: «Тайна сия велика». Ефесянам 5, 32. «Из того, что брак есть прообраз вечного общения со Христом, следует, что брак есть общение на всю жизнь». Всякий развод искажает Божье представление и разрушает таинство. Поэтому понятна бескомпромиссная позиция Иисуса в вопросе о разводе. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19:6 и далее 7 и 9 стихи. Четвертое. Блуд как прообраз. Если супружеская жизнь, основанная на любви и верности, является образом отношения Бога к своему народу, то, следовательно, отступничество от Бога и поклонение чужим богам и идолам Библия называет прелюбодейством или блудом. «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Иеремия 3, 6 и 9 стихи. «Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле». Иеремия 13, 27. Пятое. Что такое блуд? Для слов «блуд» и «разврат» в Новом Завете используется одно выражение, греческое «порнея», которое мы встречаем в слове «порнография». Слово «развратный», греческое «порнос», употребляется в Новом Завете, с одной стороны, по отношению к блудникам и гомосексуалистам, например, 1 Коринфянам 6:9, с другой стороны, как родовое понятие для обозначения всякого удовлетворения полового влечения вне установленного Богом супружеского общения, например, 1 Коринфянам 6:18, 1 Фессалоникийцам 4:3. Сюда относятся добрачные половые связи, Второзаконие 22:28, интимные связи с чужой женой, Левит 18:20, Иеремия 5:8-9 стихи, Матфея 5:32, гомосексуализм, Бытие 19:5, Римлянам 1:26-27, 1 Тимофея 1:10, кровосмешение, 1 Коринфянам 5:1, скотоложство, Левит 18:23. Занимающихся блудом и развратом ждет суровая кара Божья. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследует. 1 Коринфянам 6, 9 и 10. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Евреям 13, 4. А вне любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Откровение 22, 15. Выводы. В этих библейских принципах мы находим ответы на заданные нам вопросы. Сожительство несостоящих в браке партнеров, так же, как и добрачные и внебрачные половые связи, Библия характеризует как блуд и предупреждает, что таковые Царство Божие не наследуют, если только не порвут с грехом и не покаются. Какой момент считается началом супружеской жизни? По мере того, как люди все более отдаляются от заповедей Божьих, все чаще и чаще наблюдается, что незамужние пары живут вместе, образуя подобный супружескому, но свободный союз. Они, однако, не являются супругами, хотя некоторые и не видят разницы между таким сожительством и браком. Из Библии мы узнаем, что началом брака считается не намерение четы начать совместный жизненный путь. Яков хотел жениться на Рахиле. Когда он отслужил положенные до свадьбы 7 лет, Яков сказал своему тестю Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Бытие 29:21. Здесь речь уже шла о половых отношениях. Из контекста следует: до супружества Яков не имел с Рахилью половых отношений, и брак их вступал в силу со дня свадьбы. Началом брака считается не тот факт, что между четой имелись половые отношения. В Израиле существовал порядок: если мужчина опорочит девицу, он был обязан жениться на ней и по обычаю того времени уплатить выкуп. Второзаконие 22, 28 и 29 стихи. Интимные отношения до момента официального заключения брака были запрещены. Определение начала супружества. Брак считается действительным, в том числе и перед Богом, с момента, когда муж и жена прошли через официально установленный в их обществе ритуал заключения брака. Это определение становится понятным на примере описанных в Библии свадеб. Она основана на следующем принципе толкования Библии. Из множества отдельных событий присущее им общее принимается за библейское учение. Это определение применимо как в любом отдаленном племени с его собственными, официально признанными в нем церемониями, так и в нашем обществе с учрежденными у нас бюро ЗАГС. Во всех случаях важно, чтобы окружающим было официально известно о том, что чета является супружеской. Тем самым они больше не считаются возможными партнерами других. Согласно Нагорной проповеди Иисуса, если мужчина смотрит на женщину с вожделением или наоборот, то она или он становятся прелюбодеями. Матфея 5:28. Иисус сказал женщине у колодца Яковлева, что муж, которого она имеет, не муж ей. Иоанна 4:18. Если бы она была официально зарегистрирована с ним, Иисус не разговаривал бы с ней так. Библия нигде не определяет внешних форм заключения брака. Однако существует определенный день свадьбы, начиная с которого муж и жена официально принадлежат друг другу. Во времена Авраама это происходило иначе. Бытие 24:67. Чем в дни Самсона свадебный пир длился 7 дней, Судей 14, с 10 по 30 стихи, или во времена Иисуса, брак в Кане, Иоанна 2, 1, 11 стихов. В ФРГ признанной общественно-правовой формой начала брака является лишь его официальная регистрация. Поэтому официальная регистрация считается действительной и пред Богом, как мы уже видели выше из определения, основанного на Библии.